Глава 19. Блэр. Конечно, как любой нормальной девушке, мне не давало покоя новая пассия плохого короля. Фаворитки по моему приказу накопали массу грязи на ученицу Хаоса. Оказывается, она не так давно перешла в группу Роланда, несколько лет проучившись на факультете теней. Если быть точной, Розали, так звали девушку, заинтересовалась сменой направления, когда пошли слухи о нашем расставании. «Родители Розали почти такие же влиятельные и богатые, как твои», — сообщила одна из близняшек. «А еще я нашла в списке кандидаток в сестринство Калипсо ее имя», — добавила вторая. «Вы что, дозируете плохие новости для создания драматического эффекта?» Я вышла из себя, озабоченная новыми фактами. «Мерзавка словно пытается занять твое место», — высказалась недалекая представительница моей свиты. «Ей вряд ли это удастся!» С жаром крикнула я, а затем бросилась на поиски плохого короля, чтобы попытаться открыть ему глаза на происходящее. «И что, боишься, она станет лучшей копией тебя?» «Такой фанатизм очень опасен», — приводила доводы, но все впустую. «Не опаснее тебя». Юноша, как всегда, дерзко закончил разговор на обидной фразе. Как назло, мне некому было поплакаться на плече. Новые друзья увлеклись высшей миссией, пока я здесь мотаюсь в жалких попытках улучшить личную жизнь. Попробую сделать для Роланда что-то приятное или исправить плохой поступок, который вас разлучил. Только и сумела посоветовать Кассандра перед тем, как отправиться на встречу со своим благоверным Пегасом. Я уже начала скучать по отсутствию эмоциональной гибкости, когда до меня дошел смысл сказанных подругой слов. Необходимо восстановить Роланда в команде Филориума. Тогда конфликт полностью себя исчерпает. И речи быть не может, — твердо заявил директор, когда я появилась на пороге его кабинета с предложением. Я виновата не меньше в данной ситуации. Судите меня по всей строгости закона, но верните Роланду почетное звание форварда. Претенциозно парировала я. Вы хотите лишиться лидерство в группе поддержки. Все правильно понял? Уточнил Аварус, ухватившись за возможность свергнуть королеву кампуса. Если он сделает ряд добрых дел, вы подумаете над моим предложением? Слабо верится, что юноша способен даже на один бравый поступок, сказал директор, но все же подарил мне надежду. Оставалось заставить плохого короля забыть о выпивке, дешевых девках и мелком хулиганстве. Озвучив про себя весь список проделок Роланда, поняла, что случай безнадежен. Я свет. Я так, кто побеждает тьму. Возвращайся туда, где тень. Оставь меня здесь и уходи во мглу. И пусть, наконец, настанет день, когда я Роланда спасу. Это заклятие должно было помочь обуздать темную сторону моего короля и помочь ему. Вместо этого из своей комнаты я перенеслась в сумрачный лес, погруженные в непроглядный туман. Может, слабоватый стишок привел меня на место охоты Роланда, и скоро я предстану в роли дичи и буду бегать от него посреди болот и залистой местности? Пока я чертыхалась на заурядность своей магии, в кустах что-то зашевелилось. Страх преувеличился, когда из темноты послышалось еще и рычание. Зря я опасалась плохого короля, не подумав о диких зверях. В отсутствии Луция они, наверное, осмелели и легко могут напасть наравне с треклятым лучником. Все опасения увеличились при размножении шорохов. Поддавшись инстинкту выживания, я завизжала и ринулась бежать в неизвестном направлении. Единственное, о чем молилась в данную минуту, снова не споткнуться и не упасть в грязь. Нападавшие тоже устремились вслед, перестав прятаться за кустами. Я не могла пересилить страх, чтобы обернуться и посмотреть, кто же бежит позади. Вдалеке замерцал тусклый свет, как маяк, указывающий путь к спасению. Он и вывел меня к озеру, где в дневное время суток проходит чемпионат по водному поло. Я спряталась за трибуны, ожидая противников. Ими оказались огры. Видимо, их внимание привлекло изобилие золота на моем теле. Эти мерзкие существа в прошлой жизни, должно быть, пребывали в теле сорок, которых привлекало все блестящее и дорогое. Напрочь позабыв о недавней погоне, недалекие существа решили искупаться в воде, предназначенной для совершенно другого использования. Я смогла, наконец, расслабиться, а затем вернуться в замок. Утром не успела переступить порог филориума, как директор вызвал меня в свой кабинет. «Мисс Темперанс, вы или ваш дружок с хаоса причастны к осквернению ограми озера?» Задал вопрос Аварус, нервно поправляя волосы, ставшие дыбом. «Разве в нашем роду есть ветвь с этими убогими существами? Или же несметное богатство не повод отвести от нас какие-либо подозрения?» Парировала с вызовом, выказывая притворное удивление. «И еще вчера вы просите дать шанс показать Роланда с хорошей стороны, а уже сегодня ему представляется возможность». «Случайность, не более того. Но вы правы. Загрязнение водоема теперь наша проблема. Если она устранится в течение этого дня, вы возвращаете все на прежние места», — заявила без тени страха перед стоящим рядом директором. «Шантаж не самый лучший способ вернуть мое расположение, мисс Темперанс», — прорычал Аварус, сверкая глазами. «Шантаж бы состоялся, если вдруг мне в голову пришла мысль покопаться в вашем прошлом, поискать темных родственников, помогающих восседать на троне Филориума. В будущем наверняка поплачусь за острый язык, но сейчас он помог выиграть битву». «Жду действий Роланда до заката солнца», — гаркнул директор, заявив злейшего врага в моем лице. Собрав всю волю воедино, организовала ряд действий, способствующих возвращению плохого короля на водную поверхность. Несколько сотен учеников по доброй воле согласились помочь и вычистить водоем от ужасных отложений, оставленных ограми. За это им предназначались бесплатные угощения из кондитерской сладости и радости, а также пропуск на вечеринку в особняк Калипсо. За неимением времени и вдохновения на создание особенной тематики вечера пришлось попросить бродячих псов сыграть сольный концерт. Кассандра поработала над Ирисом, упросив выступить со своей избалованной бандой. Роланд отказался идти, — сообщила Кэсси, опасаясь привести мой дух в упадок. Пребывание на вечеринке плохого короля было чрезвычайно важно. Нужно было предупредить его о сделке с Аварусом. Любовь толкала людей на разные поступки. Моя привела к благородству. «Розали, я Блэр, Блэр Темперанс», — обратилась к конкурентке, подкараулив в женской уборной в минуты отдыха между занятиями в академии. «Я знаю, кто ты», — самоуверенно ответила та, перед кем придется склонить свою гордость. «Передай Роланду, чтобы перед директором он сказал, что был инициатором помощи с чисткой озера, что ты смогла убедить Аваруса за это вернуть его в состав сборной». Выдала с трудом весь замысел. «Но это сделала ты. Почему сама не воспользуешься удачной картой? Он ненавидит меня настолько, что пожертвует карьерой, лишь бы стереть все хорошее, сделанное мной». Розали самодовольно улыбнулась. Девушка не скрывала радости от победы над знаменитой королевой.